Целые ночи то карты, то спирт, и еще ничего не скажи. А как потянули за пожар, сразу прижали хвосты. Теперь жди, всплывут в новой проруби. Ну и людишки, черт бы их забрал. Он мотнул головой и вышел. День выдался хлопотливый. Фомин сразу же после развода побежал на строительную площадку авторемонтного завода. Провел там беседу. Потом получил музыкальные инструменты и, сложив их в культурно-воспитательной части, занялся этапом, направляемым на строительство отдаленных участков дороги. После обеда поехал в порт принимать новых людей. Проводив рабочих, отправившихся в тайгу до поворота дороги, Фомин посмотрел им вслед. Ровной коричневой лентой обозначилась насыпь трассы. На всем ее протяжении чернели фигуры людей с лопатами, тачками и ломами. У речки велись отделочные работы. Ползали грейдеры и катки. Линия столбов связи гудела проводами. «Смотри ты, уже улица!» – обрадовался он. За работой он ее и не заметил. «Поберегись!» – раздался позади предостерегающий крик. Из ворот стройки выскочила подвода с термосами и, грохоча посудой, сбежала к речке. Фомин вспомнил, что надо зайти в тракторную колонну. С ней отправлялись первые трактористы лагеря. Рядом с гаражом уже стояли трактора с прицепленными санями. На одних – дощатый домик общежития, на других – крытая походная мастерская. Трактористы таскали тяжелые ящики с запчастями и инструментом. Прохоров стоял на гусенице и регулировал работу мотора. Теличенко нес два громадных ящика и широко улыбался. Погрузкой распоряжался Глушков. Увидев Васю с двумя ящиками, он подхватил один из них. «С ума спятил! Да тут поди пудов до 10 будет!» «Що ты бачишь, Аркадий? Який це груз?» Швырнул он с легкостью тяжелую ношу и, увидев Фомина, заулыбался еще добродушней. «Гражданин Фомин, вы слыхали, шо він мені балакає? Растолкуйте хоть вы, хлопцы, що мені врач дві пайки прописав. Як же таке? Їсть по дві норми, а работать треба за одного?» Он вытер рукавом лицо и подошел к Фомину. Спустился с гусеницы Прохоров, стали подходить и другие трактористы. Фомин пожелал им успешной работы. К Прохорову подошел молодой парень с чемоданчиком, перевязанным проволокой, и, тронув его локтем, отозвал в сторонку. «Передашь на 23-м километре Косте Хрипатому. Там спросишь, скажет. Только лично в руки, понял?» Заметив в глазах тракториста настороженность, добавил. «Посылает Калюха, так что держи да помни», и хотел незаметно передать посылку. «В ваши дела не вхожу и оставьте меня в покое», — отстранился Прохоров. «Калюха передает, понял?» — холодно повторил парень. «Пусть хоть 10 Калюх, так что катись, дорогой!» Он подошел к столпившимся вокруг Фомина парням. «Смотри, обломаешь копытца!» — с угрозой прозвучало вслед. «Ну, счастливо!» — повторил Фомин. «Главное — дисциплина. За вас несет ответственность начальник колонны». «Не подведем! Спасибо за специальность и доверие!» — кричали весело парни. «Просьба у нас к вам. Помните Каца. Он все еще за Теличенко хлопотал и даже занимался с ним вместе на курсах. Посмотрите за стариком!» Тревожится за него Вася. Прохоров перевел взгляд на Теличенко. Тот глядел на носки своих огромных сапог. «Не беспокойтесь!» «Двинули!» – скомандовал Глушков с трактора. Парни разбежались по машинам. Зарычали моторы, скрипнули сани. Трактора, один за другим, грохоча гусеницами, поползли по избитой колее. «Ты получал музыкальные инструменты?» – окликнул Фомина начальник лагеря. «Где они у тебя? Надо посмотреть, что выделили». «В палатке культурно-воспитательной части». «Неосторожно. Можешь и концов не найти». «Что вы? Это же для заключенных». «Все равно соблазн. Да и мало разве таких, которым на все наплевать». Начальник понизил голос и мягко добавил. «Странный ты какой-то. Работаешь хорошо, с душой, но слишком доверчивый, мягок. Нельзя так. Хотя, надо признать, заключенные тебя уважают». Фомин нащупал в кармане ключ